Кротовья нора. О Наполеоне Бонапарте написаны тысячи книг. О нем вроде все известно. Он вскружил головы даже таким великим людям, как Гёте или Гегель. Революционеров вдохновлял низкорослый молодой поручик артиллерии, плохо говорящий по-французски. Монархистов Европы одновременно раздражал и поражал этот военный гений, молодой генерал-плебей, ставший императором. При жизни его называли «корсиканское чудовище». Сейчас он в перспективе предстает этаким Гитлером начавшегося тогда XIX века. Его трагический конец на острове Святой Елены вдохновлял германских поэтов-романтиков и нашего Лермонтова. Он положил на полях сражений несколько миллионов жизней. Из них около миллиона — французских жизней. Но его любят до сих пор. И все же на вопрос «Кто вы?» «Месье Наполеон Бонапарт». Есть множество ответов, множество образов, сменяющих друг друга, а одного ответа мы не услышали. В его биографии есть малопонятные поступки. Например, зачем он стал артиллеристом? Зачем он поперся в Египет? Что он забыл в ледяной России? Русская история считает, что Наполеон приходил нас завоевать, но так ли это? Мальчику Наполеоне Буонапарте было всего 10 лет от роду, когда он поступил в 1779 году в кадетскую школу в Бриене. Впоследствии, уже в 20 веке, у исследователей появится оригинальная идея о том, что Наполеоне Буонапарте был последним великим итальянским кондотьере, военным предводителем, завоевателем-наемником. В средние века во главе свободных компаний они опустошали Южную Европу. Семья Буонапарте действительно прибыла на Корсику из Италии в XVI веке. Последний великий итальянский завоеватель, между тем, обучаясь в кадетской школе, был замечен читающим более всего записки Цезаря о Гальской войне и книги о подвигах Александра Великого. По окончании кадетской школы Наполеон был принят в Эколь Рояль Милитер в Париже. Здесь он немедленно проявляет свою склонность к военной профессии артиллериста. Артиллерия уже была богом войны в его время, и достичь военных успехов можно было с наибольшей вероятностью в артиллерии. Наполеон живет бедно, питается два раза в день молоком и хлебом. Не колеблясь, вступает в драки, если юные будущие воины высмеивают его акцент. И читает, как проклятый, выучивая наизусть записки Цезаря, штудирует подвиги Александра. Впоследствии он скажет презрительно: «Европа — кротовья нора. Настоящие подвиги возможны только вне Европы». Военную школу он заканчивает досрочно, в 1785 году. Ему 16 лет, ему присвоен чин лейтенанта. Интересно, что помимо Цезаря и Александра Великого, он прочитывает много раз бестселлер той эпохи «Страдания молодого Вертера». Перед нами романтический юноша, не только мечтающий о великих военных подвигах, но и по-деловому приступающий к их осуществлению. Артиллеристом он стал намеренно, с дальним прицелом. Он пытается подхлестнуть свою судьбу. В 1788 году он попытался поступить на русскую службу. Ему предлагают ранг соу-лейтенант, подлейтенанта, на чин ниже. Он с гневом отказывается. «Король Пруссии даст мне чин капитана». Но к королю Пруссии он не успевает обратиться. 1789 год. Год Французской революции. Генералом он становится в 1794 году. А уже в 1798, ему 29 лет, он высаживается с армией в Египте. Покидает кротовью нору. Ведь настоящие подвиги возможны только вне Европы. Его армия захватывает Александрию, основанную Александром Великим. По преданию, там же находилась его гробница. Военные историки с присущим всем историкам догматизмом повторяют уже 200 лет одно и то же о соперничестве Англии и Франции, о том, что экспедиция была важным и умным французским ударом в подбрюшье Турецкой империи, что это была гениальная стратегическая операция. И все это басни историков, не имеющие никаких под собой оснований. Поход в Египет Франции был не нужен. С военной точки зрения это была безумная авантюра. Закончилась она для армии несчастливо, несмотря на первые удачи и победы. Бонапарт сумел каким-то образом повлиять на членов правящей тогда во Франции директории. уговорил их. Впрочем, они не были военными. На самом деле армия, которую Наполеон увез в Египет, была нужна в Европе, дабы обеспечивать безопасность самой Франции. Но Бонапарт убедил директорию высадить войска в Египте. И не только в Египте. В феврале 1799 года армия вошла в Сирию. Успехи, победы, а потом поражения. В августе 1799 года Бонапарт покидает армию и удачно пересекает Средиземное море, хотя его ловит английский флот. Армия оставлена на Клибера. По сути, Наполеон бросил ее. Болезни, поражения. Остатки армии эвакуированы из Египта в 1801 году. Что делал Наполеон в Египте? Следовал по стопам Александра Великого? Пытался повторить его подвиги? Европа ведь. Кротовья нора. Второй раз Наполеон бросит армию в России в 1812 году. А пока он, прибыв во Францию, совершает в 1799, в том же году, государственный переворот и становится первым консулом, фактически диктатором Франции. Теперь ему никого не нужно уговаривать. Он единолично будет решать судьбу своих армий. Наполеон движим не только жаждой завоеваний, но он соревнуется с великими, с Цезарем и Александром. В особенности с Александром. В 1801 году Наполеон переманивает на свою сторону русского царя Павла I. Они договариваются о совместном нападении на жемчужину британской короны, на таинственную Индию. Ведь Индию завоевывал Александр. Павел формирует под начальством атамана Платова экспедиционный корпус, и в начале 1801 года поток верблюдов, массы всадников устремляются по тяжелой зимней дороге на юг. В Саратовской области, недалеко от современного города Пугачева, их достигает весть об убийстве Павла I, английскими агентами влияния братьями Зубовыми. Наполеон еще не успел к тому времени сформировать свой экспедиционный корпус. Он считал, что у него есть время, пока русские пересекают степи и пустыни Средней Азии. В 1812 году упрямый Наполеон переходит границу Российской империи. Наши отечественные историки, наша историческая традиция, наш народ, наш Лев Толстой 200 лет как убеждены, что Наполеон шел нас завоевывать. Между тем, под Красным Селом, уже после Бородинской битвы, казаки уже упоминавшегося атамана Платова отбили обоз наполеоновского маршала Даву. На подводах они обнаружили несколько тонн географических карт. Индии. Дело в том, что Наполеон не стремился завоевывать нашу снежную и бедную тогда страну. Никаких богатств, помимо пушнины и строевого леса, в России ведь не было. Человечеству еще не были необходимы нефть и газ. Наполеон хотел пройти через Россию в Индию, победив по пути русского царя и принудив его армию присоединиться к своей интернациональной армии. С ним шли поляки, немцы, да и вся Европа без англичан. Именно потому, что он не собирался нас покорять, Наполеон и не избрал своей целью столицу страны Санкт-Петербург, но пошел на Москву. Идя в Санкт-Петербург, он вернулся бы в Кротовью нору, ведь Петербург — окно Европы, а ему нужна была Индия. Он и шел в Индию через Москву. Конечно, это расстроит патриотов накануне 200-летия нашей Отечественной Первой войны, но «Сэ-Ля-Ви», как говорят французы, не нужна ему была наша холодная и бедная Россия. История Эдварда VIII. Если носишь имя Эдуард, то, естественно, интересуешься Эдуардами. Загадочная фигура. Последний английский король с моим именем – Эдвард VIII. Когда я жил в Париже, у меня собралось несколько книжек об Эдварде VIII, в которых его история рассказывалась не совсем так, как это принято. Я бы даже сказал, совсем не так, как принято. Принято считать, что король Эдвард VIII добровольно отрекся от престола 11 декабря 1936 года, процарствовав меньше чем год. Его отец, король Георг V, умер в январе 1936 года, и Эдвард наследовал ему 20 января. Принято считать, что причиной отречения стала его попытка жениться на американке Уоллис Симпсон, Ворфилд, разведенной бывшей жене американского бизнесмена. Якобы королевская семья, английское правительство и английская церковь были против женитьбы Эдварда на Уоллис. И вот раздосадованный Эдвард VIII отправляется на радио и заявляет о своем отречении от престола в ночь на 11 декабря 1936 года. Это официальная версия, устраивающая и английский королевский дом, и общественное мнение Великобритании и всего мира. Легенда о страстной любви английского короля к некрасивой американке с тех пор ласкает сердца домохозяек всего мира. Отдал престол, чтобы остаться и прожить жизнь с любимой женщиной. «Меня бы кто-нибудь так любил», — вздыхают растроганные домохозяйки. Однако легенды создаются, чтобы скрыть за ними нечто, что следует скрыть. Посмотрим пристальней на «до смерти влюбленного монарха». В 1936 году ему 42 года. Он необычайно популярен в своей стране. Для этого есть множество причин. Он участвовал в Первой мировой войне не издали, как, наверное, подобало бы монарху, но воевал на передовой, он настоящий фронтовик. Королевская семья возражала, не хотели видеть принца в роли простого смертного. Эдвард храбрый и мужественный был первым английским королем, совершившим полет на аэроплане и получившим лицензию пилота. Он проявлял искреннюю заботу о своих подданных, не раз посещал трущобы Глазго и бедные районы Южного Уэльса. И этот король, красавец, храбрец, солдат, вдруг ночью 11 декабря 1936 года в микрофон на всю страну, прильнувшую к приемникам, произносит следующую сопливую фразу. «Я нахожу для себя невозможным нести тяжелую ношу ответственности и исполнять обязанности короля так, как мне бы этого хотелось, без помощи и поддержки женщины, которую люблю. Вы верите, что король сказал той ночью правду?» Интересная деталь. 11 декабря 1936 года Уоллис Ворфилд, Симпсон, все еще была замужем за американским промышленником Симпсоном. Она развелась лишь в апреле следующего 1937 года. Еще интересная деталь. Королевская семья, якобы осуществлявшая давление на Эдуарда, состояла из его младших братьев и сестры, ведь он был старшим сыном. Вряд ли солдат и герой войны мог серьезно относиться к их недовольству. Премьер-министром в тот период был Стэнли Болдуин, 70-летний и непопулярный. Уже в 1937 году он уступит место отрицательно знаменитому Невилу Чемберлену. Помимо этого, англиканскую церковь, которая якобы также выступала против женитьбы Эдуарда на Симпсон, возглавляет традиционно английский монарх, в данном случае сам Эдвард VIII. Получается, что концы с концами не сходятся. Не мог король-солдат побежать ночью на радио с истеричным своим отречением под давлением таких ничтожных факторов. Его заставили отречься. Дело в том, что его прогерманские настроения были хорошо известны. Эдвард выступал против вмешательства во внутренние дела Германии. Он поддержал Муссолини в его агрессии против Эфиопии. Он симпатизировал фашизму и еще, будучи наследным принцем, наладил связь с лидерами нацизма. 19 мая 1935 года на пустынной дороге, ведущей через дюны, грузовик сбил мотоцикл с коляской. Управлял мотоциклом еще один Эдвард, не менее знаменитый, Томас Эдвард Лоуренс, известный в истории как полковник Лоуренс Аравийский, шпион, военный советник, диверсант и партизан, воевавший бок о бок с эмиром Фейсалом, будущим королем Ирака, в великом восстании арабов против турок, скончался в больнице. Свидетели происшествия утверждали, что грузовик буквально охотился на мотоциклиста. Дело в том, что полковник Лоуренс возвращался со встречи с руководителями Национал-социалистической партии Германии. Он был доверенным лицом наследного принца Эдварда. Лоуренса, по всей вероятности, уничтожила английская разведка Ми-5. А 16 июля 1936 года Ми-5 попыталась убить самого Эдварда, уже короля. В Конститушнл-холл, неподалеку от Вестминстерского аббатства, в толпе, пришедшей приветствовать Эдварда, с заряженным револьвером был задержан ирландец Жером Банниган. Он уже целился в короля, и Эдварда спасла только расторопность полицейского констебля, прыгнувшего на Баннигана. Банниган дал прямые показания, что он послан Ми-5. Историю замяли. Банниган получил смехотворный год тюрьмы. После отречения, уже на следующий день, Эдвард уезжает в Австрию. Там было в ту пору полуфашистское правительство. В октябре 1937 года Эдвард и Олес Симпсон, имевшие теперь титул герцог и герцогиня Виндзорские, посещают с визитом Германию. Они нанесли визит Адольфу Гитлеру на его вилле в Обер-Зальцберге. Их встречает почетный караул эсэсовцев. Для приветствия герцог Виндзорский пользуется нацистским салютом. По свидетельству графа фон Менсдорф Дитришштейна, бывшего посла Австрии в Великобритании, Эдвард приветствовал германский фашизм как средство против коммунизма. Альберт Шпеер цитирует мнение Гитлера. «Я абсолютно уверен, что через него дружеские отношения могут быть достигнуты. Если бы он остался, все было бы по-иному. Его отречение — сильнейший удар для нас. Лучше не скажешь». В феврале 1940 года немецкий министр граф Юлиус фон Зех Буркерсроде заявил, что герцог Виндзорский допустил утечку планов союзников по обороне Бельгии. Когда Германия оккупировала Францию, Эдвард и Уоллес выехали в Испанию и затем в Португалию, не забыв попросить оккупационное немецкое командование поставить часовых у принадлежащих им домов в Париже и на Ривьере. Немцы тащили пару на свою сторону, а Черчилль пригрозил Эдварду трибуналом, если он не вернется в Британию. Черчилль разумно боялся, что Гитлер захочет попытаться использовать все еще популярного бывшего короля. В конце концов, в августе пару буквально умыкают из Португалии и доставляют на британском военном корабле на Багамские острова, где Эдвард находится фактически в почетном плену, имея звание губернатора островов. Друг Геринга, шведский магнат Аксель Веннергрен, пытается завлечь пару на борт своей яхты и увезти, но план срывается. Британская королевская семья придумала легенду о безумной силе любви короля к некрасивой американке, чтобы закамуфлировать фашизм Эдварда. Такое пятно на репутации королевской семьи было бы излишним. Эдвард умер своей смертью в 1972 году в Париже. Уоллес пережила его на 4 года и умерла там же в 1976. Насколько в действительности они любили друг друга, выяснить теперь сложно. В самом конце войны агент Ми-5 Энтони Блант вывез из замка Фридрихсхоф в Гессене секретные документы, включая переписку Эдварда с Гитлером. Им было о чем писать друг другу, этим двум солдатам Первой мировой. Публикация переписки может последовать только если Великобритания перестанет быть монархией. Отец солдатам. Ну-ка я напишу для JQ о незаслуженно забытом императоре. Павел I для меня самый интересный персонаж российской истории, впрочем, богатый на редкостных персонажей. Сын Екатерины II и Петра III, впоследствии отстраненного Екатериной от власти и задушенного ее сообщниками в ропше. Мать свою он не любил и порицал, ее способ правления – его материнский характер. Павел вступил на престол в возрасте 42 лет, царствовал всего 4 с небольшим года, однако повлиял на российское государство как никто другой. Большинство из установленных им законов не были отменены и просуществовали вплоть до 1917 года. Уже в день коронации Павел объявил 3 указа. Он восстановил порядок престола наследия, разрушенный Петром I. Тот настоял, что царь может назначить своим преемником любого человека. Он отменил смертную казнь. Он определил размеры бюджета императорской семьи, доселе неограниченные. Екатерина скончалась от апоплексического удара 6 ноября 1796 года, и уже в тот же день и на следующий столичная полиция обнародовала правила одежды и поведения. Среди них были и анекдотические. Так, запрещалось ношение завязок на башмаках и чулках, вместо них предписывалось носить пряжки. Волосы должны были зачесываться назад, а отнюдь не на лоб, решительно одобряя указ о волосах. Волосы, зачесанные назад, отличают джентльмена от гопника. Для похорон Екатерины Павел приказал доставить прах ее мужа и своего отца из Невского монастыря, где тот был похоронен. Павел I приказал вскрыть гроб и надел на отца корону. Затем захоронил Екатерину и Петра в Петропавловском соборе. Их сын таким образом восстановил в правах своего отца. Могилу фаворита Екатерины, Григория Потемкина, Павел приказал сравнять с землей. Человек своенравный, порывистый, Павел был скор в наказаниях дворянам, поэтому дворянский класс его возненавидел. За ненавистью этой, впрочем, лежали вполне реальные обиды на Павла. Дворяне поголовно служили в армии, а именно армию Павел I переустроил радикальным образом. В романе «Генералиссимус Суворов», прочитанном мною в юности, Павел изображен ярым пруссофилом, сторонником палочной дисциплины прусского короля Фридриха, тираном, заставлявшим армию тупо маршировать и пудрить косички. На самом деле Павел, да, унаследовал от своего убиенного матерью отца своего рода преклонение перед Фридрихом и считал, как и его отец, прусскую армию идеальной. И не зря считал. Фридрих был гениальный полководец, а прусская армия — лучшая в XVIII веке в Европе. Однако вот какую русскую армию он унаследовал от матери. Это мнение британского генерала. Армия Екатерины II — более беспорядочная толпа, нежели правильное устроенное войско. Процветает масса злоупотреблений. Большинство высших генералов постоянно живут в столице, оставившие войска на свои штабы. Многие офицеры постоянно живут в своих имениях, отдавая за это жалование своим командирам. Солдаты, знающие ремесла, постоянно живут и работают в имениях своих начальников. Я насчитал до 50 тысяч таких отсутствующих солдат. В лейб-гвардии Преображенского полка состоят 8 полковников, 26 подполковников и 6 тысяч унтер-офицеров, дворян на 3,5 тысячи рядовых. Но каждый день в полку я вижу только одного майора и несколько писарей. И вот что сделал Павел, поклонник прусской дисциплины и косичек. Он был настоящий отец солдатам. Шинель. Он ввел для нижних чинов как предмет формы суконную шинель с рукавами для зимнего и холодного времени. До этого солдаты имели на все сезоны только мундир, под который они поддевали кто что мог. Этот предмет военной одежды русские солдаты носят и по сей день. Для караульных ввел шубы и валенки. Уволил со службы 333 генерала и 2261 офицера, не сумевших ответить на элементарные вопросы по военному делу. Ввел отпуск нижним чинам по 28 дней в году. Уволил со службы всех дворян, числившихся при полках, но находящихся в длительных отпусках. Приказал, чтобы лекарями в полк допускались только лица, сдавшие лекарский экзамен в медицинской коллегии. Учредил лазареты в каждом полку. Ввел для инвалидов и ветеранов солдат пенсии с содержанием таких солдат в инвалидных ротах. Запретил удерживать из солдатской зарплаты под страхом каторги. Впервые в Европе ввел награждение нижних чинов, орденами святой Анны и святого Иоанна Иерусалимского. Приказал солдат хоронить с воинскими почестями, а присмотр за могилами передать инвалидным ротам. Запретил использовать солдат в качестве рабочей силы в офицерских и генеральских имениях. Звучит и сегодня актуально. Так что, надевая шинель, вспоминайте о вспыльчивом, но и богу справедливом и заботливом императоре Павле I. За 4 коротких года своего правления он спустил на воду 17 линейных кораблей, 8 фрегатов и заложил еще 9 судов, в то время как от Екатерины приняли мы флоты в ветхом состоянии, по гнилости оных, писал он. В 1799 году он издал указ о заселении южной части Восточной Сибири для укрепления границы с Китаем. В январе 1801 года присоединил к России Грузию в качестве губернии. Учредил медико-хирургическую академию в Петербурге. При нем вышло в свет первое печатное издание «Слово о полку Игореве». И еще сотни добрых дел совершил этот странный император с лицом мопса. При нем мы едва не завоевали Индию. Этот малоизвестный эпизод русской истории, между тем, достоин многих исследований, книг и фильмов. Зимой 1800 года император Павел, недовольный поведением Австрии во время итальянской кампании Суворова 1799 года и образом действий Англии в Голландии, внезапно вышел из их коалиции против Наполеона и объявил войну Англии в качестве гроссмейстера Мальтийского ордена. Это особая история. Орден Мальтийских рыцарей избрал его своим главой, вследствие чего остров Мальта был взят под его покровительство. Одновременно он заключил с императором французов Наполеоном I союз, договорившись о совместных действиях против индийских колоний Англии. Наполеоновский флот должен высадить французский экспедиционный корпус в Индии, в то время как Павел I должен был ударить по английским колониям севера, со стороны Средней Азии. Для этой цели Павел вызвал из тюрьмы атамана донских казаков Платова и поставил его во главе экспедиции в Индию. Весь февраль и начало марта русская армия, собранная в районе Оренбурга, шла по весеннему острому льду и распутице на юг. Падали люди, лошади и верблюды. Только весть об убийстве императора остановила этот романтический и трагический поход. 11 марта 1801 года император Павел I был убит в своей спальне ворвавшимся туда заговорщиками. Убили его братья Зубовы. Николай ударил его массивной золотой табакеркой в левый висок, а офицер измайловского полка Скоретин задушил императора его же шарфом. Заговором руководил английский посол. А то бы мы владели Индией. Великий американский негритенок. Я помню, в Нью-Йорке во второй половине 70-х у меня был чудесный словарь рок и поп-музыки, иллюстрированный фотографиями групп и отдельных идолов. Уже добившиеся большого успеха идолы и группы были представлены на целую страницу. Кто помельче — на пол, и даже четверть страницы. Jackson 5 были представлены на полстраницы. Ярко помню их круглые пружинистые афро на головах, глаза большие сливы, плавающие в белках. Майкл был самый младший, типичная афроамериканская группа. Единственное, что их отличало — детская группа. Они не были разряжены, как цыгане, в то время как обычные чернокожие музыканты того времени были таки разряжены, как цирковые цыгане, в шляпы, шали, блестки, цветные джинсы, с них свисало золото и серебро. Jackson 5 были скромно одеты в светлые рубашки и темные брюки. Я равнодушно перевернул тогда страницу, заспешив к более известным идолам. В следующий раз Майкл появился в моей жизни уже в начале 80-х. Я уже жил в Париже. По-моему, это был 1983 год, и французы обильно показывали видеоклип к его альбому «Триллер» на многих телеканалах. Я отметил экзотический лук певца, отметил, как интересно используется формат фильма ужасов для раскрутки музыкального альбома. Тогда же французы быстренько признали Джексона феноменальным и стали дискутировать на его тему. Французы вообще любят конференции, любят дискутировать. Сядут на сцене человек 5-6, внизу перед ними зал. Выходит один и заявляет: «Вот, у меня несколько тезисов здесь, предлагаю обсудить». И обсуждают. То невыносимо скучно, то вдруг весело, быстро, с латинскими взрывами темпераментов. Вот они стали дискутировать на тему Майкла, обильно. Из одной из таких дискуссий я узнал, что этот парень и маленький круглолицый негритенок со сливами в белках из Jackson 5 одно и то же лицо. Французы вообще очень передовые, любят новизну. Недаром эта нация всегда была локомотивом любой моды. Возьмем что одежду, что автомобили, французы впереди. У них и прообраз компьютера раньше всех появился. Минитель назывался. И мобильные телефоны, черт знает, как давно уже. Их арабы на улицах держали, важно разговаривая. А тут Майкл. В то же самое время он изобрел свою лунную походку. Французы, довольные, сидели и сравнивали походку Майкла с походкой великого Шарло. Так по-французски звучит Чарли Чаплин. В воздухе летали словечки «фанк», «диско-мьюзик». Французы предавались словесной своей оргии с удовольствием. Они заметили уже тогда, что Майкл значительно посветлел, хотя и не был еще трупно-белым, как впоследствии. Были продемонстрированы слайды мальчика Майкла и Майкла в 1983 году. Профессор медицины с указкой в руках показал на слайде, как уменьшились негритянские губы Майкла, изменились его щеки, и высказал уверенность, что певец подвергнул себя нескольким пластическим операциям и какому-то таинственному способу отбеливания кожи. Один яростный музыкальный критик, чуть ли не плюясь, доказывал, что отбеливание и пластика — часть общего огромного проекта Майкл Джексон, и цель всего этого — расширить маркет для продажи альбомов Джексона. Поскольку у черных музыкантов обыкновенно черные и цветные фанаты, а белые пусть и не сторонятся черной музыки, но черные исполнители всегда были второстепенны для белых. Я помню, что я задумался на эту тему. И не согласился с тем критиком. Уже были известны миру некоторые причуды Майкла. То, что дружит с животными, с Элизабет Тейлор, с Дайаной Росс, что любит мелких детей. После выхода альбома «Триллер» он стал безумно богат, ведь продано было во всем мире 104 миллиона альбомов. Такому негритенку, подумал я, жизнь которого разворачивается в сказку, только и остается одна безумная невыполненная мечта — стать белым. Он, у которого столько сказок уже сбылось, должен иметь эту тайную, безумную, часто скрываемую черными мечту, являющуюся им во сне — быть белым. Вот практичный негритенок. Наверное, обратился к своим секретарям. Те сделали ему досье. Кто, какие ученые, какие доктора. Связались с несколькими, взвесили риски. Практичный Майкл сказал «Let's try it, guys!» и стал постепенно светлеть. После выхода триллера и французских конференций я стал следить за его карьерой, а она, начавшись как небольшой обвал, превратилась в лавину. Первым делом появились двойники, как у Пресли. Даже вернее сказать, что двойники появились у Джексона много раньше в жизни, чем у Пресли. У Пресли — в конце карьеры и после смерти, а у Майкла — во всех черных и цветных кварталах мира, во всех Лос-Анджелесах и Малайзиях, и во всех Рио-де-Жанейро и Каракасах. Во дворах ходили мальчики в одной перчатке, лунной походкой. Узкие штанины не прикрывают белых носков. Не только в черных кварталах, во всем мире. Ему стали подражать бедные дети. И белые. Джексона приняла у себя чета Рейганов, Рональд и Нэнси. Он пришел на встречу в мундире с тросточкой. Тросточка, конечно, безошибочно была взята им от Шарло. А мундир, я определил, был навеян покойным императором Эфиопии Хайли Селасии. Good old Хайли Селасия, кумир Растафари и Боба Марли, почитаемый жрецами Вуду, Хайли навсегда запечатлен в памяти и воображении черных племен. Хайли и его мундир, конечно, тронули в свое время сердце Майкла, еще, видимо, ребенка Майкла. У пылких и страстных черных своя мифология. 80-е были его годы. После много раз награжденного триллера только одних премий Грэмми 8 штук. Через 5 лет, в 1987-м, появляется альбом «Бэт». Майкл совершает мировое турне по 15 странам в 1988 году. Интересно, что в клипе, снятом к альбому, Майкл уже практически белый человек. Наложение его физиономии конца 70-х на физиономию в клипе «Бэт» проявляет, что это два разных лица. Не черный, но искусственно сделанный белым, Майкл Джексон — единственный представитель новой расы. Представьте, что он чувствовал каждый день, глядя на себя в зеркало. Буря чувств, от ненависти до обожания себя. На него обращено теперь внимание всей планеты. СМИ всего мира нашли в нем диковинный объект — вечного мальчика. Разговаривает с животными, любит общество детей, до того, как они стали подростками. Весь резанный, порезанный операциями, пребывающий в первобытной наивности и имеющий возможность оставаться наивным святым, потому что баснословно богат. С животными, последним в исторической памяти человечества, разговаривал святой Франциск Ассизский. Ко всему добавляется, по-видимому, вечная невинность Майкла. Он, если и дружит с женщинами, то со старушками. Та же Элизабет Тейлор, пример. Позднее он женится, и даже два раза. У него есть дети. Но как только что, через несколько дней после его смерти, заявила мать его детей, дети зачаты искусственным путем, и донором спермы был не Майкл, но некий неизвестный донор. Все это позволяет предположить, что Майкл Джексон оставался невинным все его 50 лет, которые ему удалось прожить. Такой диковинный объект, конечно же, плотоядно используется СМИ. Майкл скрывается от мира, живет на охраняемом ранчо с многоговорящим названием «Неверленд» — небывалая страна. К себе на ранчо Майкл приглашает погостить детей. В 1993 году некий мальчик Джордан Чендлер обвиняет его в сексуальных домогательствах. Якобы певец укладывал его в одну постель с собой и пытался склонить к совместному сексу. Майклу Джексону были предъявлены обвинения в развращении малолетних, однако дело не пошло. В те годы СМИ спекулировали, что якобы Джексон дал изрядную сумму денег родителям мальчика. Только что через несколько дней после смерти певца Джордан Чендлер признался, что солгал под давлением своего отца для того, чтобы вынудить Джексона заплатить. Богатых и известных подстерегают подобные опасности на каждом шагу. Уже лет 30 не может вернуться в Соединенные Штаты режиссер Роман Полански, где его обвиняют в изнасиловании 13-летней модели. Лживые показания Чендлера бросили зловещую тень на образ наивного святого негритенка. Всю последующую жизнь он проживет как жертва, персонаж трагедии. Между тем он трудится как проклятый. В 1991 году появляется альбом «Black and White», в 1995 — «History», в 2001 — «Invincible», В 2003-м Джексон выпустил сборник своих хитов «Number One». В том же году, в декабре, полиция провела обыски у него в Неверленд. Я как раз тогда вышел на свободу из лагеря и видел куски репортажей об обыске по ящику. И начался для него ад. Его обвинили в совращении малолетнего мальчика, которого он якобы напоил вином. Его прямо обвиняли в 7 эпизодах полового сношения с малолетним. Его преследовали фотографы и тележурналисты. Сам суд начался только в феврале 2005 года и закончился в мае. Несколько тысяч СМИ со всей планеты были аккредитованы на процессе. Присяжные заседатели признали Джексона невиновным. Он убежал в Бахрейн и скрылся там от любопытных глаз под покровительством сына правителя Бахрейна. Судьба его в тот момент напоминает судьбу несчастного Оскара Уайльда, вышедшего из тюрьмы. Пусть он и был оправдан судом, но грязь и слухи прилипли к его имени, и он убежал. Его пытались искать и в Бахрейне, но в султанате Бахрейн журналистам не оказывали содействия. Впоследствии, в 2008 году, Майкл поссорился с сыном султана, и тот потребовал от Джексона выплаты 7 миллионов долларов, подал на Майкла в суд. Позднее шейх Абдулла, так его звали, отозвал свой иск. Может быть, друзья помирились? Джексон лунной походкой легко входил во все подвернувшиеся ему сказки, и вот зашел еще в одну — султанат. Дальше идет угасание, и моральное, и физическое, и историческое, блистательного негритенка Майкла Джексона. Подобное угасанию в Париже у Оскара Уайльда. Их судьбы похожи, потому что оба, в конечном счете, пали жертвами общественной морали. Один в пуританской Англии за 100 лет до Майкла, другой — в пуританской Америке. В марте 2009 года пресс-служба Джексона анонсировала серию концертов под названием «This is it, tour». То есть, это конец тур. Это все, тур. Концерты планировалось начать 13 июля 2009 года, а завершить планировалось 6 марта 2010 года. В апреле 2009 года газеты всего мира сообщили, что у Майкла Джексона обнаружен рак крови. Пресс-служба и личный доктор певца опровергли информацию. 25 июня сего года утром Майкл Джексон потерял сознание и упал. Случилось это в Лос-Анджелесе. Неверленд был давно им покинут. В квартале Холмби-Хиллз. Когда прибыла emergency помощь, Майкл уже не дышал. Реанимация не помогла, хотя медики очень старались и сломали трупу несколько ребер. Негритенок ушел от нас в свой Неверленд. Хорошо понял этого посланца из Неверленд простой русский мужик, охранник Ельцина. Опрошенный радио «Эхо Москвы», генерал Коржаков так вспомнил о своей встрече с Майклом в России в 1996 году. «Я подарил ему саблю и рассказал об истории этой сабли, семейной реликвии. Он вдруг расплакался от чувств. Потом эту саблю ему не разрешила вывести таможня, и на таможне он расплакался и сказал, что больше никогда не приедет в Россию. Он был очень наивный. У него было развитие маленького мальчика. Либо святого, мой генерал, либо святого, — добавлю я. Такой вот удивительный негритенок жил среди нас. И ведь добился своего, заставил мир принять его таким, какой он есть, и белым стал. А ведь все черные хотели бы стать белыми. Пусть они нам и не признаются.